Следующий день, суббота, был последним перед концертом. Я пригласил Билли Райта к себе, чтобы угостить его собственноручно приготовленным обедом. Накануне он прилетел из Нью-Йорка. Мы виделись с ним на прослушивании, но не смогли поговорить. Когда он приехал ко мне на виллу, мы немного посидели на террасе, любуясь океаном, освещенным солнцем. Потом пошли на кухню, где я готовил ризотто. Билл сказал, что я хорошо выгляжу. Еще бы, я ведь чувствовал себя прекрасно. Билл рассказывал о приготовлениях к концерту. Он побывал на пляже, чтобы посмотреть, как монтируют сцену и устанавливают оборудование. «Они заново строят на песке стадион «Доджер», — пошутил он. Билл рассказал также, что видел несколько маленьких самолетов, летающих вдоль пляжа с лозунгами «Добро пожаловать по Поваротти» и названием какого-либо отеля или ресторана. Я видел эти самолеты с моей террасы, и мне было приятно. Ему стало известно, что весь южный пляж около концертной площадки будет закрыт для транспорта, что все бары и рестораны на побережье убавят громкость музыки, и что самолеты, летящие в аэропорт Майами, будут проходить в стороне от берега или следовать другим курсам. Уже установлено 50 буфетов, и 100 полицейских будут находиться поблизости. Билл рассказал, что повсюду, в Майами и Майами-Бич, расставлены щиты с афишами концерта. Как по телевизору мэр Майами-Бич заявил, что концерт будет самым важным событием в истории города. Не просто культурным событием, а вообще. Эти люди так благосклонны ко мне. Было очень приятно, но я, конечно, волновался. За столом к нам присоединилась Николетт. Мы рассказывали Биллу о наших гастролях в Перу и Чили. Вскоре приехал Герберт, чтобы отвезти нас на репетиции оркестра в муниципальном конференц-зале. Герберт уже пообедал, но сел с нами за стол, чтобы поговорить. Неожиданно я почувствовал себя плохо и сказал: мне что-то нехорошо. Билл, Николетт и Герберт посмотрели на меня так, как будто я заявил, что хочу покончить с собой. Точнее, все, кроме Николетт. Она так часто выслушивала мои жалобы, что уже не реагировала на них. Поэтому она ждала, что я скажу еще. Я дал понять, что не шучу, и попросил принести полотенце, чтобы набросить на плечи. Потом поднялся из-за стола и пошел на диван. Билл спросил, не хочется ли мне побыть одному и отдохнуть. Я отказался. Через несколько минут нам надо было ехать на репетицию. Билл и Герберт молча сидели напротив меня на диване. Я закрыл глаза и молился, чтобы у меня все прошло. Мне представился самолет, несущий над Майами-Бич лозунг «Выздоравливай, Поваротти». Кажется, я задремал на несколько минут, потому что словно сквозь сон слышал голос Николетты. Она сказала, что пора ехать. Я встал, надел пиджак, шарф и пошел к машине. Мне было все еще нехорошо, и я не мог понять, в чем дело. Репетиционный зал оказался битком набит. Там уже были симфонический оркестр штата Флорида и хор университета Майами. Джуди сказала мне, что в зале собрались родители студентов, прилетевшие со всех концов страны, чтобы услышать, как их дети поют вместе со мной. Когда я вошел, все зааплодировали и приветствовали меня так тепло, что мне стало немного лучше. Репетиция проходила очень хорошо. Я пел в полголоса, как обычно на репетициях, тем не менее высокую ноту «Си» в конце своей партии из финального дуэта первого действия «Богемы» я запел в полный голос, чтобы убедиться, что все в порядке. Нота прозвучала очень хорошо. С голосом все было нормально. Я желал только одного — чтобы то странное состояние не возвратилось. как будто меч был занесен над моей головой. Более того, меч был занесен над Майами. Они изменили ради тебя маршруты воздушного транспорта. Они усложнили себе жизнь. Весь город ждет твоего выступления. А ты что делаешь? Ты заболеваешь. Когда на репетиции пришла очередь песни «О мое солнце», я уже чувствовал себя хорошо. Мы исполняли второй куплет. Здесь у меня пауза, и оркестр несколько тактов играет один. Когда я остановил Леоне и предложил, почему бы здесь не вступить хору? Все были смущены. Кто-то сказал, что они не репетировали эту песню и не знают ее. Я ответил, это известная песня, ее все знают. Но они не знают итальянского текста. Пусть тогда поют «ля-ля-ля», это очень выразительное место. Хор спел, как я просил. Им, по-моему, тоже понравилось, потому что все улыбались. Но, кажется, мое предложение усложнило жизнь дирижера. Он решил записать итальянский текст и ксерокопировать его для всех хористов, чтобы они выучили слова к следующему дню. Зачем? Хор и так звучал очень хорошо и естественно. Я не люблю слепо следовать строгим правилам. Это небольшое изменение в нашей программе помогло мне на время забыть о недомогании. Когда репетиция закончилась, мне опять было плохо. Я прошел в артистическую и попросил позвать Герберта и Джуди. Им я сказал о своем странном состоянии. Я уже опасался чего-то серьезного, потому что у меня болело в груди. Такому грузному человеку, как я, невольно приходится думать о своем сердце. Джуди пошла искать врача. На репетиции присутствовал ее приятель Стэнли Левин, который знал очень хорошего врача Стюарта Готлиба, одного из лучших в городе. Стали ему звонить. Была суббота, и доктор Готлиб играл в гольф. Но они все-таки дозвонились до него, слава богу, что существует сотовая связь. Когда доктор согласился приехать ко мне на виллу, я попросил его пока не говорить никому, куда он отправляется. Более того, он должен был оставить дома свой чемоданчик и положить все необходимое в пляжную сумку или портфель. Мне не хотелось, чтобы кто-либо узнал, что я вызвал врача. Так как меня беспокоила боль в области сердца, он собирался приехать с ассистентом и привезти с собой электрокардиограф. Я просил, чтобы ассистент был не в медицинском халате, а в обычной одежде. Газеты так много писали о завтрашнем концерте, что я представлял, сколько будет шума, если узнают, что я заболел и не смогу петь. Журналистов больше интересуют неприятности, чем те случаи, когда все складывается хорошо, поэтому мне не хотелось привлекать внимание прессы. Мы возвратились на остров Фишер, на мою виллу. Мне пришлось лечь. Доктор приехал не только с ассистентом, но даже со своей женой и с помощником начальника пожарной охраны Майами-Бич. Начался осмотр. Я сказал, что чувствую боль в грудной клетке, где-то в районе желудка. У меня то ли инфаркт, то ли несварение желудка, я чувствую страшную тяжесть. — У вас часто бывает такое ощущение? — спросил доктор Готлиб. — Иногда. По мне же видно, что я люблю поесть. Я сказал доктору, что к тому же у меня жар. У него не было с собой термометра, и я просил его потрогать мой лоб. Его жена стояла рядом и сказала, «Я поцелую вас в лоб, как мама». Она меня поцеловала и подтвердила, «Небольшой жар есть». Доктор был уверен, что у меня грипп, и хотел дать мне антибиотики. У меня были свои, и он дал мне только прилосек от расстройства желудка. Теперь мне необходимо было уснуть. Спал я хорошо. Проснувшись на следующее утро, я сразу вспомнил о том, что у меня сегодня важный концерт, потом о том, что заболел накануне. Как я себя сейчас чувствую? Стал прислушиваться к своим ощущениям в груди, желудке. Нигде ничего не болело. В это трудно поверить, но я прекрасно себя чувствовал. Я немедленно позвонил доктору Готлибу, чтобы поблагодарить его. К тому же утро было такое солнечное, на небе ни облачко. Концерт должен был начаться в 4 часа. Конечно, я отдыхал до самой последней минуты, пока не пришло время ехать на южный пляж, где уже была установлена сцена. Несколько дней назад я спросил у Джуди, что она будет делать, если пойдет дождь. Она ответила без колебаний: «Убью себя». Метеорологи обещали прохладную для этого сезона погоду, но без дождя. Они сообщили, что дождь возможен на следующий после концерта день. Мне показалось, что это слишком скоро. Я бы предпочел, чтобы дождь пошел в следующем месяце. День выдался прекрасным. Прохладно было только в тени, а на солнце, где сидела публика, было очень жарко, как всегда во Флориде. Мне предстояло находиться на сцене в тени, и я боялся опять заболеть. Это вполне может случиться. Выходишь на сцену здоровым, а во время выступления можешь почувствовать себя плохо, и не знаешь, когда это начнется и как скоро пройдет. Поэтому я решил одеться потеплее. Это значило, что не смогу быть во фраке и белом жилете, хотя Леоны, оркестр и хор будут в концертных костюмах. И сопрано Синтия Лоуренс выйдет в красивом длинном белом платье. Я же надел видавшую виды парку, шерстяной шарф от Гуччи и шапку-пирожок. Я понимал, что это неподходящее для выступления одеяние, но не заболеть и допеть всю программу до конца для меня важнее, чем быть одетым соответствующим образом. Когда я вышел на сцену, передо мною предстало незабываемое зрелище. 9000 человек сидели на складных стульях, а позади них и по обе стороны сцены расположились еще 100-150 тысяч. Это людское море простиралось, насколько хватало глаз, а рядом раскинулся океан. Солнце освещало эту восхитительную картину, и океан казался необыкновенно синим. В первом ряду сидели Тибор, Герберт, Джуди и Николет. Мне говорили, что будет губернатор Флориды и нобелевский лауреат Эли Висель, а также Сильвестр Сталлоне и Глория Эстеван. Зрители радостно приветствовали меня, и я ответил им, как обычно, вскинув руки. Когда публика затихла, я понял, что должен как-то объяснить свой странный наряд. Сцена была обращена на север. Я сделал вид, что мне холодно, поднял воротник, обхватил себя руками и сказал в микрофон «холодно». Публика развеселилась и зааплодировала. При исполнении первой арии голос звучал хорошо. Теперь я знал, что концерт пройдет благополучно. Мне вдруг стало так легко от мысли, что голос звучит, что я здоров, что в тот день пел, кажется, лучше обычного. Думаю, и публика тоже почувствовала это. Синтия пела, как всегда, восхитительно. Мне понравилась реакция зрителей, когда они слушали эту хорошую певицу, им еще малоизвестную. Сначала они слушали вежливо, без особого воодушевления. Что ж, это можно понять. Они же пришли слушать меня, а не неизвестные им сопрано. Это похоже на ситуацию, когда вы представляете нового знакомого своим друзьям. Он им нравится, потому что они любят вас. Но сначала все сдержанные ждут, что он им скажет. Так же было и с выступлением Синтии. После второй арии ей бешено аплодировали. Первое отделение концерта мы закончили сценой из первого действия «Богемы». Я исполнил арию Рудольфа «Холодная ручонка». Синтия спела «Да, зовут меня Мими». Потом мы спели финальный дуэт из этого акта. Мое последнее «Си» прозвучало точно и уверенно. Кажется, я держал его дольше, чем это возможно. Публика была довольна, Синтия счастлива. Думаю, что Тибор, Джуди и Герберт тоже. Но всех счастливее был я. После антракта солнце скрылось за прибрежными отелями, и пока шло второе отделение концерта, наступили сумерки. Освещение становилось все красивее, особенно над океаном. Это было такое прекрасное зрелище, что временами мне было трудно сосредоточиться на пении. По мере того, как садилось солнце, зажигались огни. Меняющееся освещение добавляло музыке еще больше выразительности. Синтия, Леона, я и все остальные участники концерта постарались создать свое красивое зрелище, одной из составляющих которого являлась природа. Во втором отделении мы немного отошли от итальянского репертуара, и я спел «Мое сердце принадлежит тебе» Ференца Легара, а Синтия исполнила песню о Вилье из его «Веселой вдовы», и «Мой мужчина ушел» из «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Потом мы вернулись в Италию, исполнив две арии из «Манон Леско» Пуччини. Когда нас вызывали на бис, было совсем темно. С одной стороны виднелись красиво освещенные рестораны и отели, с другой — прожекторы, отражавшиеся в воде. Когда я исполнял на бис «О, мое солнце», хор пел, как я и предложил, только «ля-ля-ля». Это звучало здорово, и, наверное, никто не заметил, что они поют без слов. Зная, что певцы не знают итальянского языка, я предпочел, чтобы они произносили «ля-ля-ля», чем коверкали итальянские слова. Когда я спел на бис последний раз, то поднял руки, чтобы успокоить публику. Я сказал о том, что мне повезло участвовать в этом концерте. Мне хотелось бы поблагодарить весь мир, но мог сказать спасибо только городу Майами-Бич за то, что меня пригласили и устроили этот прекрасный концерт на берегу. Я поблагодарил Джуди Дракер и компанию Тибора Рудыша, которые все это придумали и реализовали такой сложный замысел. Я сказал зрителям спасибо за их теплый прием. На этом концерт закончился. Когда я сошел со сцены, за ней собралось так много людей, что мне было трудно пробраться в свой трейлер. Сильвестр Сталлоне еще раньше попросил меня уделить ему после концерта несколько минут. Я был рад этому, но предупредил, что ко мне захотят войти многие, чтобы поздравить. Для Сталлоне это была не проблема. Его телохранители стояли у дверей и охраняли нас, пока мы разговаривали. Обед, состоявшийся после концерта, Джуди оформила так же красиво, как Тибор, сцену. Под белым шелковым тентом висели светильники. На каждом столе стояла композиция из цветов, а в центре нее толстый человечек во фраке и галстуке бабочки. Это давало жителям Майами представление о том, как я обычно выгляжу на сцене. Было накрыто примерно 80 столиков для платной публики. И на возвышении длинный стол для меня, Джуди, Тибора, губернатора Флориды, мэра Майами-Бич и других официальных лиц. Я выступил с короткой речью, потом выступила Джуди, мэр Майами-Бич и устроитель обеда Жозе Исаак Перес. Но и в этот удачный день что-то опять не заладилось. После концерта Тибор разозлился на меня за то, что я со сцены не поблагодарил его лично. Он был так взбешен, что не пришел на обед. Когда на следующее утро Билл разговаривал с Тибором, то услышал от него немало слов о том, какой я неблагодарный человек. Я очень расстроился, потому что идея концерта с самого начала принадлежала Тибору. И не только идея. Он был единственным, кто имел опыт постановок такого масштаба, что признает и Джуди. Она все хорошо выполняла, когда Тибор говорил ей, что конкретно надо делать. Но только он один знал, как осуществить такую грандиозную постановку под открытым небом. Я уверен, что в следующий раз Джуди сама с этим справится, но на первый раз ей было необходимо указание Тибора. Он больше других заслуживал благодарности и был прав, что рассердился на меня. Благодарить компанию — это не то же самое, что благодарить руководителя этой компании. Меня извиняло только то, что я не могу говорить без бумажки перед многотысячной аудиторией. Всегда боюсь что-нибудь забыть. Поэтому я был рад, что через несколько дней Тибор простил меня. Он же знает, как я в действительности к нему отношусь. Но один человек все-таки выразил Тибору свою признательность. После концерта к нему подошел мэр Майами и сказал: «Простите меня за то, что я сейчас сделаю, но вы так много сделали для нашего города, что я просто должен это сделать». Мэр схватил Тибора за голову и поцеловал его в лоб. На следующее утро, в понедельник, 23 января, мы собрали чемоданы, чтобы лететь в Рио-де-Жанейро. Приехала попрощаться Джуди и подарила мне красивый шарф от Гуччи. Я уже не вспоминал о своей болезни и был готов к долгому перелету в Южную Америку. Казалось, что мы лишь недавно прилетели в Майами, и вот я уже смотрю с высоты, как город уменьшается и исчезает вдали. Скоро не осталось ничего, кроме океана. Когда мы уже разместились в Рио в отеле «Ипанема», позвонила Джуди и рассказала, как по телевидению выступал шеф полиции Майами-Бич и сообщил, что во время концерта никто не был задержан, не было хулиганов и пьяных. Полицейский сказал, что на таких больших концертах подобного еще не бывало. Ну что ж, если на концерт они назначили дежурить 115 полицейских, значит, ждали неприятностей. Джуди сообщила также, что зрители, сидевшие на песке, растянулись на сотни метров. Вместо традиционных пива и прицельс, соленые крендели, они принесли вино и сыр. Может, потому что я итальянец? К тому же зрители сами убрали за собой мусор. У 16 уборщиков, пришедших на следующий день, было не так много работы. Люди молча слушали наше пение не только вблизи, но и далеко от сцены, где почти ничего не было видно. Обо всем этом на следующий день писали газеты. Джуди сделала из этого обнадеживающий вывод. Она сказала, что публика потому вела себя так хорошо, что классическое искусство имеет цивилизующий эффект. Вот за что я люблю Джуди. Она анализирует и размышляет обо всем, что происходит вокруг. Это событие для нее больше, чем просто концерт. Джуди — философ. Но что ее еще очень обрадовало, так это то, что в Майами мой приезд считают ее заслугой. И это отчасти правда, хотя идея концерта принадлежит Тибору. В знак признательности власти города объявили 15 февраля днем Джуди Дракер. Здорово. Билл тоже позвонил, чтобы сказать, что Майами все еще под впечатлением концерта, и целый город только сейчас приходит в себя. Он сказал мне: «Лучано, они забыли об урагане Эндрю. Теперь все говорят об урагане Паваротти». Я счастлив, что не заболел тогда. Благодарю за это Бога или доктора Готлиба.